Простите за такой взрыв правды. Пишу, как перед смертью. Предстоит огромная бессонница весны и лета. Я себя знаю. Каждое дерево, которое я облюбую глазами, будет вы. Как с этим жить? Дело не в том, что вы там, а я здесь. Дело в том, что вы будете там, что я никогда не буду знать, есть вы или нет. Тоска по вас и страх за вас, дикий страх. Я себя знаю. Пастернак, это началось с сестры? Я вам писала. Но тогда, летом, я остановила, перерубила отъездом в другую страну, в другую жизнь. А теперь моя жизнь — вы. И мне некуда уехать. Теперь резко. Что именно? В чем дело? Я честна и ясна. Слово, клянусь, для этого не знаю. Перепробую все. Насколько не знаю, увидите из февральских стихов. Встреча с вами была бы для меня некоторым освобождением от вас же, законным. Вам ясно? Выдохом. Я бы от вас же выдохалась в вас. Вы только не сердитесь. Это не чрезмерные слова, это безмерные чувства. Чувства, уже исключающие понятия и меры. И я говорю меньше, чем есть. А теперь просто. Я живой человек, и мне очень больно. Где-то на высотах себя — лед, отрешение. В глубине — в сердцевине — боль. Эти дни, сегодня 9-е, до вашего отъезда я буду очень мучиться. Письмо, помеченное Мокропсы, 9 нового марта 1923 года. Примечание переводчика. Безутешная из-за бегства своего заоблачного, своего вершинного брата, она посвящает ему один за другим два цикла стихотворений «Провода» и «Поэты». Во фрагменте стихотворения с первого цикла мы находим строки, в которых Цветаева обыгрывает фонетическое сходство между словом «проводы», означающим «прощание», и словом «провода», телеграфные линии. Она пишет: «О, по каким морям и городам тебя искать, незримого, незрячий, я провода доверю проводам, и в телеграфный столб упершись, плачу». 15 марта 1923 года. Но в цикле «Поэты», впрочем, она спрашивает себя не без горькой иронии: «Что же мне делать, слепцу и пасынку, в мире, где каждый и отч, и зряч, где по анафемам, как по насыпям, страсти, где насморком назван плач? Что же мне делать, ребром и промыслом, певчий, как провод, загар, Сибирь, по наваждениям своим, как по мосту, их невесомостью в мире гирь? Что же мне делать, певцу и первенцу, в мире, где наичернейший сер, где вдохновение хранят, как в термосе, с этой безмерностью в мире мер?» 23 апреля 1923 года. В то самое время, когда Цветаева так нуждалась в поддержке, многие издатели, опасаясь, вероятно, реакции Советов, колебались, публиковать ли ее воспоминания о революции, которую она пережила в Москве. Даже Геликон, такой всегда дружелюбный, испугался политической ангажированности ее личных дневников. И она, возмутившись этим, немедленно написала Роману Гулю, русскому журналисту, эмигрировавшему в Берлин. Два слова о делах. Геликон ответил: условия великолепные, но вне политики. Ответила в свою очередь: Москва, 1917 год, 1919 год. Что я, в люльке качалась? Мне было 24-26 лет. У меня были глаза, уши, руки и ноги. И этими глазами я видела, и этими ушами я слышала, и этими руками я рубила и записывала. И этими ногами я с утра до вечера ходила по рынкам и по заставам, куда только не носили. Политики в книге нет. Есть страстная правда. Пристрастная правда холода, голода, гнева, года. У меня младшая девочка умерла с голоду в приюте. Это тоже политика. Приют большевистской. Ах, Геликон и компания. Эстеты, ручек не желающие замарать. Пишу ему окончательно. Прошу, отпустите душу на покаяние. Пишу, что жалею, что он не издаст, но что калечить книги не могу».